«Скажите», — спросила Оксана, ходя традиционным Е2, Е4, «а почему верить в переселение душ у христиан является грехом? Что в этом такого ужасного? По-моему, здесь нет никаких противоречий. Вера в реинкарнацию ничуть не мешает праведному человеку любить ближнего своего и стремиться в Царствие Божье. Вы же сами говорили, что сначала человек учится в земной школе, а когда все уроки пройдены, он уходит в абсолют, или как его там? Атман Василий Сергеевич тоже сделал ход. Ну да, может быть, у них, у индусов, он называется атман, а у нас Царствие Небесное. Какая разница-то? Василий Сергеевич внимательно посмотрел на Оксану с чувством удивления и восхищения одновременно. Потом он покачал головой и изрек: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». «Не поняла», — Оксана вопросительно уставилась на собеседника. «Это изречение Иисуса. Я все время думал, что значит «нищие духом» и почему их есть Царствие Небесное. А теперь понял». «Что?» «Нищие духом» — это значит ничего не понимающие во всех этих богословских премудростях. А Царствие Небесное им обещано, потому что в своей простоте и неосведомленности они более мудры, чем армия духовно богатых книжников и фарисеев». Василий Сергеевич откинулся на спинку стула. «Ты права, девочка моя, но таковы правила игры. И эта игра повторяется снова». «Какая игра?» Василий Сергеевич грустно покачал головой. «Твой ход, Оксана». «Что искать?» Александр копал яму в дальнем конце огорода. Тяжелая земля поддавалась неохотно. Постоянно попадались крупные камни, о которые цеплялась лопата. Переплетение старых корней тоже мешало копать. Жалко было обрубать корни старой яблони, и Александр задумался, что же теперь делать. «Бог в помощь, внучек!» — услышал он знакомый голос за спиной и обернулся. Опершись на посох, в нескольких метрах от него стоял дед. «Чего ищешь? Клад, что ли, какой?» «А, дед, привет!» — обрадовался Александр. «Давненько тебя не видел». «Да вот ищу». «А что же я ищу-то?» «Вот даю, пока копал, забыл, чего искал». «А почему именно здесь ищешь?» «А где надо искать?» «Так чтобы понять, где искать, сначала нужно определить, чего ищешь». «Логично». Александр воткнул лопату в землю и пошел в сторону деда, снимая перчатку для рукопожатия. «Ну как поживаешь?» «Поживаешь», — усмехнулся старик. «Скажешь тоже». Сделав несколько шагов, Александр с удивлением заметил, что расстояние между ним и дедом не уменьшается. «А, точно, дед, я и забыл. Ты же умер. Ну и как там у вас?» «Да спасибо, потихоньку. Прабабка твоя, точнее моя, привет тебе передавала. Просила, чтобы ты непременно нашел». «А что найти-то надо, дед?» Дед открыл было рот, чтобы ответить, но вместо человеческого голоса из его горла вырвался оглушительный петушиный крик. Александр проснулся. В соседнем дворе голосил петух. «У, птица проклятая! Не могла одну минуту повременить!» С досадой подумал Александр. «Чтоб ты сдохла!» Александр сел на кровати и попытался вспомнить сон. Но вместо этого в голове возникло другое воспоминание. Дед уже снился ему однажды. Было это в армии, когда Александр служил уже по контракту. Снилось ему, что он идет по дороге, а на обочине, на небольшом земляном холмике, сидит дед. Александр, увидев его, остановился и удивленно спросил, что он здесь делает и как он здесь оказался. Дед встал, обнял Александра и сказал: «Да вот, внучек, приехал вместо тебя службу нести, а ты теперь будешь вместо меня служить. Да ну, дед, о чем ты говоришь? Какой из тебя вояка? Попытался возразить Александр. Но дед вместо ответа показал ему на холмик и сказал: «Не суди по внешнему виду». После этого он развернулся и пошел. Александр собрался было догнать его, но прозвучала команда «Подъем». День не обещал никаких проблем. Надо было провести плановую разведку трассы. В команде с саперами Александр шел по дороге, внимательно осматривая окрестности. Вдруг на обочине один из ребят заметил небольшую насыпь. Земля была свежая. Явно было, что здесь покопались сегодняшней ночью. Внешне холмик был безобидным, но сапер решил на всякий случай его проверить. Он достал металлический щуп и начал втыкать его в землю. Александр вспомнил сегодняшний сон и дедово предупреждение. Он бросился было останавливать товарища, но было поздно. Прогремел взрыв. Сапер был изрешечен. Александру тоже хорошо досталось. Многочисленные осколочные ранения брюшной полости, ноги и головы. Потом госпиталь. Операция по извлечению осколков. Заражение крови. 2 месяца в бреду и кошмаре. Когда его состояние стабилизировалось, лечащий врач сказал, что теперь Александр должен очень долго жить, потому что после таких ранений мало кто выживает. Разумеется, ни о какой дальнейшей службе и речи быть не могло. И Александр вернулся в родной город, где узнал, что дед его, Ефим Андреевич Ведьмин, скончался буквально 2 месяца назад. Совпадение? Тогда Александр даже не задумался об этом. Он просто в одиночку помянул деда, выпив бутылку водки, и забыл. А сейчас вспомнилось. Вот ведь как. Получается, значит, что дед вместо него умер? И кому теперь Александр вместо него служить должен? И что означает сегодняшнее «надо найти»? Александр вылез из-под одеяла и вышел во двор. Солнце уже наполовину выкатилось из-за горизонта. Утренний воздух был наполнен свежестью, ароматом цветов и птичьим свистом. С тех пор, как Александр переселился в деревню, он начал любить утро. В городе же это было самое ненавистное время суток. Его раздражали утренние звуки. Дребезжание будильника, свисток чайника, шум заводящихся автомобилей и даже птицы, невинные забавные воробьи, навевали невыносимую тоску. Он не мог оторвать голову от подушки, он кутался в одеяло, чтобы еще хоть чуть-чуть забыться, не слышать, не жить. Поэтому он все время опаздывал на работу. Сейчас ему некуда было спешить, и он с наслаждением вдыхал утреннюю жизнь, медленно, полной грудью, подставив лицо восходящему солнцу и кожей ощущал вибрацию пчелиного гула. Впитав в себя утро столько, сколько смогли вместить его нервы, Александр потянулся и приступил к зарядке. Его мышцы постоянно требовали работы, поэтому в укромном уголке своего сада он оборудовал спортивный зал. Вкопал столбики и повесил турник. Из старого кожаного автомобильного кресла он сделал боксерскую грушу. Вместо гантелей приспособил старинные чугунные утюги. Все необходимое для спортзала он нашел на местной свалке. После того, как груша была жестоко избита, Александр побежал к речке. Окунувшись в ледяную воду, он посчитал утренний мацион законченным. Вернувшись на огород, он начал искать, чем бы ему заняться. Грядки были безупречно чистыми. Лишняя трава везде скошена. Забор полностью отремонтирован. Ну, просто абсолютно безработица. «А не сходить ли мне на рыбалку?» – подумалось Александру. Тем более, что на днях он соорудил вполне приличную удочку из ивы. Леску и крючки он нашел на той же свалке. Конечно, пришлось повозиться, распутывая леску, так как выбросили ее, разумеется, неаккуратно смотанным моточком. Полдня Александр занимался мелкими узелочками и петельками. И не то, чтобы ему очень хотелось порыбачить, он получал какое-то странное удовольствие от самого процесса распутывания лески, как будто бы распутывал какую-то детективную историю. Но раз уж удочка есть, почему бы не порыбачить? Александр взял лопату и пошел в дальний конец огорода копать червей. Тяжелая земля поддавалась неохотно. Постоянно попадались крупные камни, о которые цеплялась лопата. Переплетение старых корней тоже мешало копать. Дежавю. Александр удивленно замер. Нет, конечно, он не знал этого французского выражения, которое обозначает «уже видел», но состояние это было знакомо ему с детства. Это состояние, когда тебе кажется, что все, что сейчас происходит, ты уже когда-то видел и знаешь, что случится через секунду. А через секунду он должен услышать голос деда. «Бог в помощь, внучек». Голоса, конечно, он не услышал, но сегодняшний сон вспомнился ему с необычной яркостью. «Так что найти-то надо, дед!» И снова закричал соседский петух. Накопав червей, Александр пошел на реку в то место, где еще в детстве они рыбачили с друзьями. Усевшись на берегу, он закинул свою самодельную удочку и уставился на поплавок. В детстве рыбалка была одним из любимейших его занятий. Мало кто из пацанов мог вынести хотя бы час сидения у реки, если не было клёва. Санька же мог просидеть с удочкой с утра до вечера и вернуться домой в прекрасном настроении без единой рыбки. Поплавок, едва заметно покачиваясь, ввел Александра в знакомое состояние, которое на Востоке называют медитацией. Там существует большое количество монастырей, куда отдают мальчиков, чтобы мудрые монахи научили их правильно медитировать. Считается, что не овладев медитацией, человек не может постичь истину жизни, а значит, не может удачно закончить цепь воплощений. Здесь, в России, искусством медитации легко овладевает каждый рыбак. Серебряная речная рябь мерцала и гипнотизировала. Сознание сжалось в точку и замерло на конце поплавка. В душе воцарилось молчание, и эго растворилось в природе. Ах, если бы этот несчастный пескарь не клюнул, то вполне вероятно, что этим утром Александр достиг бы просветления. Но клев оказался хорошим, и часам к 12 Александр натаскал рыбы на хорошую уху. Он уже сматывал удочки в предвкушении шикарного обеда, когда сзади услышал незнакомый голос. «Привет, Саня!» Александр обернулся и не поверил своим глазам. Это же Вовка Кузнецов. Худенький, мелкий Вовка превратился в огромного, упитанного дядьку. Но, несмотря на это, Александр сразу узнал его. В детстве они часто рыбачили вместе. Саня любил ходить на рыбалку именно с Вовкой, потому что тот был очень молчаливым из-за серьезного заикания. А на рыбалке тишина – это самое ценное качество. «Привет!» – обрадовался Александр. «Ты как здесь?» «Да вот, пришел порыбачить». Владимир степенно разматывал шикарную длинную удочку с автоматической катушкой и прочими удобными наворотами. «А я уже на уху наловил. Кто рано встает, тому Бог подает». «А ты почти не заикаешься, Володь. Деду твоему спасибо, вылечил. Почти. Слушай, а сегодня вроде бы не выходной. Ты что, в отпуске, что ли?» «Да нет, живу я здесь и работаю». «Здесь? Видел дом, где раньше ферма была? Это мой. Держу породистых молочных коз. Каждое утро литров по 100 парного молока доставляю в город. Развожу по домам постоянных покупателей. Вечерняя дойка идет на производство сыра. Ты ел когда-нибудь настоящий козий сыр? Нет. Ну тогда приглашаю к нам на ужин. Там и поговорим. Спасибо. Сегодня же зайду, коли не шутишь. Летом у нас ужин в 9 часов. Будем ждать. Радуга. Когда Александр с полным ведерком рыбы в прекрасном настроении шел по своей улице в сторону дома, он вдруг услышал громкие женские причитания. Приостановившись, он начал прислушиваться, чтобы понять, откуда доносится крик и куда бежать на помощь. Подойдя поближе к источнику шума, Александр увидел душераздирающую картину. На земле лежал петух. Это был самый главный петух на улице. Ну и без всяких сомнений он был самым красивым петухом в деревне. У него была ярко-синяя, отливающая неоновым блеском расцветка, высоченный красный гребень и хвост, в котором присутствовали перья нескольких цветов, за что и звали петуха не просто Петя, а Радуга. Дачники приводили своих гостей сюда на экскурсию, полюбоваться на такое чудо. И вот сейчас этот красавец лежал на земле в окружении соседей, которые с искренним сожалением смотрели на ревущую хозяйку. «Радуга, петушок ты мой золотой!» — убивалась хозяйка. «Да как же это так получилось?» «А что случилось?» — тихонько спросил Александр одного из стоявших поодаль дачников. «Да я сам только подошел», — отозвался тот. «Говорят, лиса». «Лиса?» — удивленно переспросил Александр. «Я думал, такое только в сказках бывает», и, подумав, добавил, «в страшных сказках». Подойти и вблизи посмотреть на загрызенного петуха у него не хватило духа, поэтому он быстро прошел мимо. Настроение сильно испортилось. Придя домой, Александр сел на крылечко и, откинувшись на стену, закрыл глаза. Сердце сжалось. Он вспомнил свое утреннее проклятие в адрес разбудившего его петуха. Конечно, он не придавал этому серьезного значения, но все равно. Надо же, как быстро исполнилось его желание. Хотя, конечно, он и не желал этого на самом деле. Как бы он хотел сейчас вернуться туда, в утренние часы, и не произнести этих слов. Но слово вылетело. И сейчас совесть мучила Александра с такой силой, как будто бы не лиса, а он сам загрыз этого несчастного радужного петушка. С тяжелым сердцем Александр начал чистить рыбу, но тут же бросил. В теле ощущалась слабость и апатия. Аппетит пропал. Делать ничего не хотелось. «Не пропадать же рыбе», — подумал он, взял ведро и пошел к Рае. «Рая, привет», — закричал он, войдя во двор. «Я рыбы принес твоим кошкам». Кошек у Рая было целых 4, поэтому подарок этот был очень кстати. Рая вышла из дома и попыталась улыбнуться Александру, как обычно. Улыбка получилась кривая и грустная. «Привет, заходи. Слышал про Радугу? Так жалко, особенно Машу. Так плачет, прямо сердце разрывается. Любила она своего красавца». Слова эти еще раз резанули по сердцу Александра. «Да нет, Рай, пойду я. Хочу к деду на могилу сходить, а то вот уже месяц почти, как живу здесь, так ни разу еще там и не побывал. А сегодня мне дед во сне приснился». «Да, сходить, конечно, надо. Да только как же ты ее найдешь-то, без провожатого?» «Да поди найду. Ты только расскажи, как идти». Рая все-таки завела Александра в дом. Взяла бумагу и карандаш и начала рисовать карту, как идти на кладбище и как потом искать могилу. Закончив подробное объяснение, Она, прежде чем отдать бумажку Александру, поинтересовалась. «А ты хоть ел сегодня?» «Утром завтракал». «Знаю я, как ты завтракаешь. Корень лопуха, наверное, выдернул, об штаны вытер и сгрыз». «Ну, примерно так», — улыбнулся Александр. «Садись, я тебе супу налью». «Да нет, Рая, я пойду». «Куда ты пойдешь?» «До кладбища через лес по прямой, 5 км. А если по дороге, то и все 10 будут». «Пока не поешь, карту не отдам», — отрезала Рая и спрятала клочок бумаги за пазуху. Александр пожал плечами и покорно уселся за стол. Проглотив первую ложку, он понял, как же на самом деле был голоден. Могила прадеда. Дорога на кладбище заняла не более часа. Но потом возникла непредвиденная трудность. Дело в том, что Рая перепутала и на карте вместо могилы деда Ефима указала могилу своей матери. Александр постоял там несколько минут, помянул добрую соседку и пошел бродить между оградками, читая надписи на памятниках. Кладбище было достаточно большим. Здесь уже почти 100 лет хранили людей из 4 деревень. Вероятность случайно найти могилу деда была очень мала. Уже отчаявшись и собравшись возвращаться в деревню, Александр заметил вдалеке силуэт человека, сидящего возле какого-то памятника. Александр подошел и тихонько окликнул его. «Подскажите, пожалуйста». Человек обернулся. Это был глубокий старик, 80 лет. Александр подошел поближе и заговорил. «Здравствуйте. Вы случайно не знаете, где могила Ефима Ведьмина?» «Отчего же не знаю?» – ответил старик. «Знаю, конечно». «Ну, слава Богу!» – облегченно вздохнул Александр. «А то я уж думал, не судьба мне сегодня». «А тебе зачем?» – нахмурился старик. «Зачем тебе могила его?» «Как зачем?» – удивился Александр. «Навестить хочу деда». Старик внимательно оглядел Александра с головы до ног и спросил. «А ты что, внук его, что ли?» «Ну, вообще-то да, правнук». «Родной?» «Ну, конечно, родной. А что, если не родной, то и не покажете, что ли?» «А чем докажешь?» «А зачем вам доказательства?» Старик вздохнул. «Да на другом конце кладбища его могила. Мне туда с моей скоростью тащиться 1 час». «А вы не тащитесь, вы просто объясните, как найти». «Легко сказать, объясните». Старик задумался. Помолчав немного, он сказал. «Объяснить не смогу, проводить смогу. Только долго это у нас получится». «Так как, говоришь, тебя зовут?» «Александр». «Точно, был у него внук Санька». Старик с крещением поднялся со скамейки и пошел по дорожке. Александр медленно двинулся за ним. Скорость старика была 0,5 км/ч. Через 5 минут пути они преодолели 8 метров. И тогда Александр решился предложить ему свою помощь. «А давайте я вас посажу себе на спину, и вы будете мне говорить, куда идти». «А давай», — без церемоний согласился старик. «Только чур, ты меня потом обратно принесешь на то же место, откуда взял. Договорились?» Александр, кивнув в знак согласия, взвалил сухонького старичка себе на закорки и резво двинулся в ту сторону, куда старик указал пальцем. Вскоре указывающий перст поменял направление, и Александр свернул с протоптанной тропинки. Через несколько минут старик скомандовал: «Стой!» Александр остановился и поставил наездника на землю. «Ну вот и пришли». «Здравствуй, Ефим Андреевич», — заговорил старичок, обращаясь куда-то вверх. «Вот внука к тебе привел». Александр посмотрел наверх, но не увидел там ничего, кроме осколков неба между густыми кронами берез. Старик открыл калиточку невысокой оградки и вошел внутрь, приглашая Александра. Могила деда была ухожена, оградка подкрашена, на земляном холмике росли разные цветы. Тюльпаны уже отцвели, сейчас расцветали ирисы и уже набирали бутоны лилейники. На памятнике висела недешевая табличка с фотографией деда, именем и датами рождения и смерти. Ровно 100 лет без нескольких дней прожил на земле его прадед. Старик уселся на скамеечку возле могилы и замер. Александр присел рядом. «Интересно, а кто за могилой ухаживает?» — поинтересовался он у старика. «Да все помаленьку», — отозвался тот. «На похороны администрация денег выделила. А уж украшения все эти, — и он повел рукой, — от благодарных исцеленных». «И что, многих он исцелил?» «Да почитай всех». «Как всех?» «Да что я, считал, что ли?» — заворчал старик. «Какая тебе разница?» Александр замолчал. Некоторое время они сидели молча. Потом Александр опомнился. «А что-то я даже цветов с собой не принес». «Да слава Богу, что хоть сам, наконец, явился!» — ворчливо отозвался старик. «Цветы-то твоему на кой?» «У него там», — и старик снова поднял глаза к небу, — «такие цветы, небось». «А вы его друг?» «Я его ученик». «Ученик?» — Александр оживился. «Значит, дед передал вам свои знания?» Старик тяжело вздохнул. «Он-то передал, только я поднять и унести не смог». «Почему?» «Да Бог его знает, почему». «И вот ведь как получается». Старик возмущенно начал объяснять Александру свою проблему. «Пока Андреич рассказывал, все понятно было. А как один остаюсь, ничего не помню. А что записать успел, не понимаю, как будто абракадабра какая-то. Бегу опять к нему. Не успею задать вопрос, опять все понятно. Только один останусь, опять ничего». Старик устало махнул рукой. «Никак не пойму, как такое может быть? Хотя Андреич мне и это объяснял. Правду говорят, рожденный ползать». И старик снова махнул рукой. Они еще немного помолчали. Потом старик начал рассказывать. «В 50-м году я закончил институт сельскохозяйственный по специальности ветеринар. А здесь в те времена богатый колхоз был. Фермы разные, и коровы, и свиньи, и куры. Вот и направили меня сюда по распределению. Ну, с работой-то я справлялся, никаких нареканий от начальства не было. И вдруг приходит из района телеграмма. В области ящур. Принять все меры для нераспространения эпидемии. Ой, а это такая беда. Сама-то болезнь не смертельная, но если только молодняк покосит. А вот заразная – жуть. Если одна корова заболеет, почитай, все стадо уже заразилось. А раньше ж как было? Ради спасения большего меньшее подлежит уничтожению. У ветеринаров приказ. Если заболела одна корова, то все стадо забить и кремировать с целью нераспространения. И тут у нас в стаде корова заслюнявила. В общем, все симптомы налицо. Собрались мы с председателем колхоза совет держать. А что тут уже советоваться? Я его к худшему готовлю, чтобы он не надеялся даже».